Глава 24. «Мария Юрьевна, как быть с назначенными встречами?» — тараторила по телефону моя ассистентка. «Все в силе». Я поправила прическу и, взяв сумочку с ключами, перешагнула порог, за которым меня уже встречал охранник, предоставленный Орловым. Спустившись к подъезду, я облегченно выдохнула, не обнаружив толпы журналистов, поджидающих меня у дверей. Никто не знал моего нового адреса, и это было спасением. Сегодня я должна была проконтролировать, как продвигался ремонт в социальном центре. А позже посетить открытие новой галереи, куда я все еще раздумывала, стоит мне ехать или нет. И как только я подъехала к социальному центру, мои сомнения развеялись, потому что меня мгновенно ослепили вспышки объективов. «Мария, вы продолжите терпеть измены мужа?» «Мария, вы знали о беременности Стрелец?» «Мария, правда, что вы собираетесь отобрать ребенка Стрелец?» Меня окружили стервятники, жаждущие грязных подробностей, слез и страданий. А я всего-то хотела, чтобы меня оставили в покое. Миновав толпу, я прошмыгнула в центр и выдохнула, оказавшись в безопасности стен. Но и там мне не удалось спрятаться от уродливой реальности. Сотрудники центра и даже рабочие смотрели на меня с нескрываемой жалостью. Меня нервировали эти взгляды, злили, дезориентировали. «В следующем месяце можем планировать открытие», — говорила директор центра, пристально смотря на меня. И впервые мне хотелось спрятаться, сбежать куда-нибудь, лишь бы не разглядывали так, будто я загнанная в угол зверушка. «Замечательно». Улыбнулась я, стараясь сосредоточиться на том, что со следующего месяца мы сможем разместить нуждающихся девушек в надлежащих условиях. Тогда моя помощница начнет подготавливать открытие. «Прекрасно, но разве...» Тут же осеклась женщина. «Что?» Я смотрела на нее внимательно, дожидаясь, когда она продолжит, но она замолчала. «Продолжайте, Ирина Валерьевна». «Я просто хотела уточнить, не бросите ли вы нас?» «А почему я должна вас бросить?» Я недоуменно посмотрела на нее. «Ну как же?» — смущенно улыбалась она. «После всего того, что было в новостях?» Директор смотрела на меня не то с жалостью, не то как на дурочку, которую обвели вокруг пальца. «Об этом можете не беспокоиться. Я не прекращу курировать центр». Старалась звучать как можно спокойнее, когда внутри все клокотало. «Я ничего такого не имела в виду», — начала оправдываться женщина. «И чтобы вы знали, мы всем центром на вашей стороне и не понимаем, как можно было променять такую женщину на какую-то...» «Спасибо», — поблагодарила я. «Но давайте не будем об этом». «Конечно», — растерянно добавила она. Но это оказалось не самым сложным испытанием этого дня. «Мария Юрьевна!» — обратилась ко мне ассистентка, прикрывая рукой динамик смартфона. «До вас пытается дозвониться Алла Викторовна». Услышав имя свекрови, я поморщилась. Похоже, что и до нее дошли скандальные новости. Теперь нет смысла избегать разговора с ней. Заявление подано, и она имела право знать правду. «Здравствуйте, Алла Викторовна!» — взяла я гаджет у ассистентки. «Здравствуй, Машенька!» — чувствовалось напряжение в ее голосе. «Ничего мне не хочешь рассказать?» «Я думаю, вы все уже знаете сами. Я не собиралась щадить ее чувства точно так же, как Марк не щадил чувства моей мамы. Мне бы хотелось узнать все из первоисточника». «Да Марка, как всегда, не дозвонится. До тебя тоже не дотянуться. Маша, что за ерунду показывают в новостях?» «К сожалению, Алла Викторовна, в новостях показывают правду». «Не может быть!» «Я тоже так думала, Алла Викторовна». «Это какая-то ошибка. Марик тебя так любит». «Боюсь вас разочаровывать, но любит Марик только себя». Хотелось как можно скорее прекратить причитания женщины. Мне бы найти сил самой справиться с происходящим, и я совсем не собиралась становиться жилеткой для других. «Ты не права, Алла Викторовна. При всем уважении к вам, но от Марка беременна другая женщина. Если бы он любил, то подобного никогда бы не случилось. Простите, но мне нужно идти. Но...» Хотела она сказать что-то еще, но я сбросила вызов. Уже подъезжая к галерее, я снова увидела входящую от свекрови. «Да, Алла Викторовна», — раздраженно ответила. «Знаешь, Машенька», — процедила она сквозь зубы, «я так и знала, что не просто так Марк загулял». «О чем вы?» — удивилась столь разительным переменам, насторожившись. «Никому не нужна пустая женщина, не способная родить ребеночка». «Ладно это, но как ты могла спутаться за его спиной с Орловым?» — возмущалась она. «Я не понимаю, о чем вы». «Посмотри новости!» — выплюнула свекровь и сбросила вызов. «Мария Юрьевна», — пропищала ассистентка, «кажется, я знаю, что произошло». Ирина протянула мне планшет, где крупным планом красовалось фото, как Орлов обнимает меня.